Глава 7. В себя я пришла на каменном и очень пыльном полу под глухие звуки ударов, от еле слышного мужского стона, переходящего в звериное рычание. У меня волосы на затылке зашевелились. Совсем рядом кого-то били. Рэндалл! Что с ним? Я отчетливо помнила, как мы завтракали на террасе, перед тем, как наше сознание затянуло в место, походившее на оживший кошмар. Перекатившись на бок, увидела Орланда Деркинфольда, наносящего удары по тому, кого я с огромнейшим удовольствием предпочла бы считать личной галлюцинацией. С момента прошлой встречи, состоявшейся благодаря Сауру ярмарка Града, зверь обзавелся одеждой и подстригся. Но даже внешние признаки цивилизованности не могли скрыть звериную суть фамильяра. Встретившись со мной взглядом, он улыбнулся. И улыбка эта напоминала оскал безумца. Разве может улыбаться тот, кого бьют? Вот зверь мог. После каждого удара его тело напрягалось, а под кожей обозначились литые мышцы. «Прекратите! Ему же больно!» — выдохнула я, поражаясь, до чего же тяжело дается каждый звук. Горло саднило, как после долгого крика. «Неужели? А мне казалось, что эта тварь делает больно тебе и Рэндаллу». Деркинфольд наконец-то оставил зверя в покое, и тот повис на цепях, вбитых в потолок. Магической клетки больше не было, лишь металлические путы да светящийся контур на полу. Бесполезный контур. «Осторожнее!» Мое предупреждение захлебнулось испуганным криком, потому что беспамятство зверя было ложным. Дождавшись, когда Деркинфольд повернется к нему спиной, он вдруг вскинул голову, и черные вихри тьмы, окружавшие лорда Рэндалла во сне, вырвались из-под пола. Один из вихрей обездвижил Деркинфольда, а другой раскрутился и ударил в грудь, выбив разом весь воздух из легких менталиста. Его рот раскрылся в беззвучном вопле, лицо смертельно побледнело. «Прекратить! Это приказ!» Приподнявшись, я увидел лорда Рэндалла, парящего под потолком. Архимаг призвал воздушную стихию, и теперь едва сдерживал смерч, стремительно раскручивающийся на ладони. Это была обычная, чуть сероватая воронка, так похожая на природное явление. Но я чувствовала, что пожелает того лорд Рэндалл. Его смерч стал бы темным. «Как прикажете, хозяин». Зверь одним движением разорвал цепи, освободив руки, а потом отшвырнул Деркинфольда. Маг тяжело ударился о пол далеко за пределами светящегося круга. Медленно, с поистине звериной грацией, фамильяр приблизился к лежащему на спине мужчине, демонстративно переступил через бесполезный контур, и в абсолютной тишине раздалось тихое: «Тронешь еще раз — убью». Затем зверь вернулся обратно в круг, вскинул руки, и цепи снова оплели его запястья. «Так достаточно, хозяин? Или мне следует распять себя в воздухе?» «Прекращай поясничать. Прибери иллюзию послушания для тех, кто прибудет проверить надежность твоего узилища». «Вы собирались кое-что прояснить, хозяин?» — с откровенной издевкой произнес зверь. Лорд Рэндалл кивнул и повернулся к Деркинфольду. «Подозреваю, ты обнаружил меня и Даниэллу во время нашего с ней перемещения в Нижний мир». «Вас? Скорее, я обнаружил два трупа, но сделал неверные выводы. Это не зверь перенес меня, а Каршан. Император слабеет быстрее, чем мы думали». «Простите», — я вскинул руку по привычке, как задала бы вопрос на лекции. «Но при чем здесь император Каршана?» Я обращался к лорду Рэндаллу, но ответ пришел от Деркинфольда. «Этот мир уже списал своего хранителя и находится в активном поиске нового. Он настолько жаждет заполучить нашего архимага, что скорее добьет, чем отпустит». Обычно невозмутимый менталист выглядел встревоженным. «Рэндалл, я настаиваю, тебе следует вернуться в Ариоте. Или хотя бы сообщи матери. Она должна знать, что с тобой происходит». «Все в порядке. Ситуация под контролем». «Да уж, заметно. Сегодня твою проекцию утянуло в Нижний мир. А завтра Каршан умыкнет. Тебя самого. Еще неделю назад я бы с тобой согласился. Но теперь кое-что изменилось. Архимаг посмотрел на зверя. Тот, видимо, устал изображать пленника. Снова сбросил цепи. Наколдовал себе диван и с наслаждением на нем растянулся. И смотрел он при этом на меня. Зверь узнал во мне фамильяра и не скрывал интереса. А мне внезапно захотелось спрятаться за спиной лорда Рэндалла, чтобы больше не чувствовать напряженного взгляда, скользящего по мне, не замечать глубокого дыхания и раздувающихся крыльев носа. Фамильяр явно принюхивался. Несмотря на антропоморфный облик, в нем было больше от зверя, чем от человека. Зверь прекрасно знал, что я видела момент из его прошлого, когда он был предан возлюбленной. И это его злило, неимоверно злило. «Рэндалл, безумие довериться этому существу!» Поднявшийся Даркинфольд теперь стоял рядом с архимагом и сжимал трость, готовый в любой момент активировать жезл мага. Эмпат чувствовал эмоции фамильяра. Я поняла это по удивленному прищуру серых глаз, по быстрому взгляду, обращенному на меня. Если я могла лишь догадываться об эмоциях зверя, рассматривающего меня, то Даркинфольд знал точно, что тот испытывал. «Прошу, прояви благоразумие. Чтобы зверь не пообещал, он предаст при первой возможности. Тебе не под силу удержать его в руинах. Скажешь ему, или ты не настолько доверяешь своему другу?» Лениво усмехнулся зверь и обернулся черным барсом. Лениво красуясь, он приблизился к архимагу и потерся о его бок, а потом повернулся ко мне и громко фыркнул. Некоторое время лорд Рэндалл молча рассматривал стоящего перед ним барса, а потом положил ладонь ему на голову. «Зверь не просто существо, заточенное под Академией Карграда. Это фамильяр рода Аратейр. Мой боевой фамильяр. Ни я, ни Саур Ярмарка Града не были повинны в пробуждении зверя. Его невольно разбудил сам лорд Рэндалл, когда обновлял купол над Академией. За ту пару секунд, что руины находились без магической защиты, пленник почувствовал магию родного мира и пробудился, а его магическая клетка начала разрушаться. Лорд Рэндалл намеревался сообщить о происходящем в Совет магов и уже практически отправил сообщение Антеи, как вмешался Саур и перенес меня в руины. Архимаг был вынужден спуститься в подземелье, чтобы спасти меня, и тогда зверь с ним заговорил и напомнил, кем он был для семьи Аратейр, когда представители этого рода занимали трон Каршана. Знал зверь и о древней магии, пробуждающейся в крови архимага, и о разрушительном влиянии. И тогда мужчины заключили соглашение. Теперь зверь помогал лорду Рэндаллу с подчинением родовых способностей. Архимаг взял его под свою защиту как личного фамильяра. «Личный фамильяр? Повторюсь, ты сбрендил. Совет магов никогда не примет настолько жалкое оправдание». «Я и не собираюсь оправдываться. Когда наступит время, я отвечу перед Антеей». Невозмутимый тон лорда Рэндалла заставил меня вздрогнуть. Он с таким спокойствием говорил о том, что по сути являлось предательством. Зверь был пленником Содружества. Его изоляция считалась приоритетной задачей, которую архимаг был обязан обеспечить как ректор Академии Карграда. Лорд Рэндалл был не вправе единолично решать судьбу этого фамильяра. «Твоя кошечка тебя не одобряет», — едко произнес Даркинфольд. Проницательный взгляд менталиста подмечал малейшие оттенки эмоций на моем лице. «Да, считаю, что вы не правы», — глухо выдавила я из себя. Впервые в жизни я была не согласна с лордом Рэндаллом и сейчас находилась в полнейшей растерянности. «Держись, Рэндалл», — коротко хохотнул менталист. «Малышка наделила тебя титулом «Лорд Безупречность» и теперь изведет нытьем из-за того, что ты надумал попрать идею всеобщего блага ради личной цели». «Прекратите! Да что вы знаете о моих чувствах? Что вы вообще о них знаете? Вы настолько привыкли ощущать чужие эмоции, что относитесь к ним, как модному аксессуару, который не грех обсудить, осудить. Рэндалл!» Я осеклась. «Простите, лорд Рэндалл». «Рэндалл», — с нажимом произнес архимаг, — «пора нам отложить все формальности». «Я постараюсь, Рэндалл», — еле слышно ответила я и повернулась к Даркенфольду. «Вместо того, чтобы насмехаться, предложили бы выход из сложившейся ситуации. Рэндалл вынужден заключить соглашение со зверем, потому что ему больше не к кому обратиться». «Нет, милая моя, он сделал это ради тебя. Наш благородный друг хочет быть во всеоружии для того, чтобы защитить свою чересчур любопытную кошечку. Но зачем меня нужно защищать? Никто в Коршане и не подозревает о нашей помолвке. Это ненадолго. Леди Тиранда сообщила мне, что император в скором времени призовет Рэндалла во дворец. Он будет вынужден взять тебя с собой». Я не была магом-менталистом, но и без особых способностей чувствовала досаду Орланда. Его раздражала не я сама, а необходимость моего скорого представления ко двору императора. «Я не хочу стать обузой. Совсем не обязательно брать меня во дворец. Я не хочу, чтобы что-то менялось», — мысленно кричала я архимагу. «Да у нас же только все начало налаживаться». И время словно замедлилось. Я смотрела в золотисто-карие глаза Рэндалла и чувствовала, как внутри разжимается тугая пружина. Спокойствие архимага передавалось и мне. Он не желал вычеркивать меня из своей жизни ради мифического блага. Делился всем открыто, а я всего лишь испугалась. Секундная слабость. Но я справлюсь. Я преодолею что угодно, потому что... «Мы отправимся туда. Вместе», — твердо объявил он. И мое сердце совершило кульбит от осознания, как же хорошо он меня понимал. Он был моим мужчиной, моим защитником, тогда как я — его надеждой, его источником сил. Но вот Рэндалл помрачнел и хмуро добавил: «Иначе император постарается подсунуть мне невесту, которая устроила бы его самого». В свою комнату я вернулась глубоко за полночь. Зиновий отказался отпускать меня без сытного ужина. Аргумент, что я девушкой должна следить за фигурой, на него не действовал. А вот Даркенфольда, вредный артефакт, угостить не пожелал, так что вкуснейшие блинчики с творогом и творожный пудинг достались нам с Рэндаллом на двоих. Рэндалл. Рэндалл Аратейр. Мой Рэндалл. Я мысленно произносила его имя. Без упоминания титула оно звучало совершенно иначе. «Даниэла Тихая, и куда это ты пропала на ночь глядя?» Мысленный строгий голос Эллы заставил меня споткнуться на ровном месте. «Так я... к себе в комнату иду. Я почувствовала, что ты вошла в башню фамильяров, иначе не рискнула бы побеспокоить. Мало ли, вдруг ты занята. Дэнни, заскочи, пожалуйста, Гизмо». «Опять влип в историю?» «Нет, влипание в истории — это по твоей части. Имп у нас, домосед, хозяйственный и...» «Дынечка, оно треснуло». «Яйцо? Бегу, лечу». Яйцо виверное и в самом деле проклюнулось. На светло-зеленой поверхности появилась длинная трещина. «И что теперь делать?» Элла в ужасе уставилась на меня. «Ждать. А завтра с утра заявку в зверинце оставь. Для твоей ящерицы загон подготовит. Как вылупится, переселится в пещеру». «Как в загон? Я думала, она со мной жить будет». Девушка ревниво притянула корзинку к себе. «И спать в корзинке». «Элла, это тебе не котенок, а огромная ездовая ящерица». «Маленькая она, слабенькая». Элла чуть ли не носом уткнулась в яйцо. «А если ей помочь? Вдруг у нее селенок не хватает, чтобы пробить скорлупу? И ты думаешь, что если насильно выдернешь крошечную виверну в этот мир, ей это прибавит здоровья?» «Конечно нет. Дэнни, я уже ничего не знаю и не понимаю, но очень-очень переживаю». «А я переживаю, что не высплюсь и не смогу закончить заказ для Виньи Дермидонтовны», недовольно пробурчал Гизмо из-под одеяла. Мебель в его комнате теперь подходила по размеру, совсем крошечная. И, судя по цветочному орнаменту, приобретена в игрушечном магазине, но импа это ни капли не смущало. Он был в восторге от личной комнаты, а то, что мебель игрушечная, так это даже и лучше. Больше места осталось под рабочую часть. Вот к ее обустройству имп подошел основательно. Приобрел открытый шкаф со множеством полок-ячеек, несколько сундуков и длинный стол для раскройки тканей. Заказов у импа хватало, деньги копились на счете. Незаметно наш Гизма стал домовить и домового. «Элла, не переживай, ничего с твоей ящерицей не случится. А вылупляться она еще неделю может. Ты же не станешь сидеть рядом с яйцом круглосуточно? А если получить освобождение от занятий на время родов? Тьфу ты, рождение, то есть вылупление». «Ага, вот завтра с утра к Альтерусу и сходишь». Я устало зевнула. Все-таки вечер выдался насыщенным. А ведь это было мое первое свидание. Первый бал на магической ассамблее тоже не задался. Видимо, сегодняшний обед всего лишь продолжил печальную традицию. «Дэнни, а ты разве не сможешь попросить лорда Рэндалла?» Элла умоляюще захлопала ресницами. «И думать забудь. Я не позволю тебе забить на учебу. Только потому, что твоей ящерице пришло время вылупиться. Поверь, если ты продолжишь стенать над корзинкой, она еще месяц будет кочевряжиться, намеренно оттягивать момент в надежде, что ее психованная хозяйка успокоится». «Злая ты, Дэнни». Элла обиженно шмыгнула носом. «Спать хочу, так что до завтра». «Погоди, а как прошло свидание с лордом Рэндаллом?» «До завтра», — припечатала я и побежала к двери. Разумеется, ни завтра, ни даже послезавтра Элла у меня ничего не выпытывала. Сначала изображала жутко обиженную, а потом махнула рукой, заявив, что я скрытная, как и все кошки. Мы с головой ушли в учебу. Рейтинговая система с распределением мест в общем списке адептов и фамильяров работала безотказно. Так что мы зубрили теорию и отрабатывали ее на практике. В учебном графике произошли небольшие перемены. У попаданцев появился новый преподаватель по теоретической магии. Радовался весь курс, кроме боевиков. Теперь внимание Эльтеруса было сосредоточено на них. Причем и на выпускниках в том числе. Так что боевики ждали следующей выездной практики, как маны небесной, и готовы были рвануть куда угодно, лишь бы отдохнуть от язвительного и въедливого преподавателя. И все-таки Элла была довольна. Она вообще в последнее время лучилась оптимизмом. Узнав о новом наставнике по теоретической магии, порадовалась, что хотя бы на 5 лекциях в неделю не будет видеть Эльтеруса. Я была настроена не столь благодушно, хотя бы потому, что Агрондарус прибыл к нам прямиком из Академии фамильяров Эльгиора, место, где обучался кузен Фиол. Первые дни я была как на иголках и постоянно ожидала подвоха. Элла утверждала, что это происки ассоциативного мышления, и я перенесла неприязнь к кузену на нового преподавателя. Вот Элле он нравился уже тем, что не трепал нервы, а материал излагал интересно и доступно. И хорошо отзывалась об Агрондарусе не только Элла. Наши выходцы из Эльгиора тоже были от него в восторге. Виссель даже пробила на воспоминания, и она с полчаса рассказывала, до чего же сэр Дарус — чудесный наставник. Орланд Аркенфольд окончательно вошел в образ преподавателя по забытой магии и завалил нас сведениями о ритуалах и обрядах, которые активно использовались магами, пока Сигизмунд Великий, выдающийся маг-артефактор, не создал первый жезл, способный накапливать и перераспределять магическую энергию. Это изобретение ознаменовало начало эпохи невербальной магии, или, как ее еще называли, магии разума. Теперь заклинания сплетали силы мысли. Но Даркенфольд напомнил нам, что в некоторых мирах до сих пор были в ходу древние заклинания, маскирующиеся под рифмованные стихии красивейшие песнопения. Впрочем, я и сама знала это. Магия жрецов Сандрима, обращенная к Богу Солнцу, состояла из песен. Протяжные мелодии окружали меня с детства. Еще малышкой, не понимающей истинного назначения чарующих звуков, я любила посиживать на траве вблизи храма. Чуткий слух фамильяра позволял мне наслаждаться голосами жрецов даже на расстоянии. Я прекрасно разбиралась в вербальной магии, потому что сталкивалась с нею с детства. Вот и тест по этому разделу написала без единой ошибки. Доркинфольд внес результаты по нему в базу знаний УУМа за пару минут до начала лекции. Так что мы еще шумно обсуждали ответы, когда маг-менталист вошел в аудиторию. Поприветствовав нас кивком головы, он подошел к доске и размашистым почерком вывел «Магия рун». «Очередная древность», — простонала Висель. «Вам напомнить название предмета?» — участливо поинтересовался Доркинфольд. «Не нужно, не забыла». Девушка уткнулась в раскрытую тетрадь. Доркинфольд обвел взглядом аудиторию. Не иначе, как считывал эмоции, выискивая недовольных. «Поначалу я хотела просветить ребят о способностях нашего преподавателя, но потом решила, что сделаю только хуже. Исказить эмоции или укрыться за щитом фамильяра не смогли бы, а нервничать стали бы сильнее». «Раз с памятью у нас в порядке, переходим к лекции. Сразу поясню, что изучать магию рун без привязки к конкретному миру бессмысленно. На доске появились две руны. Поэтому знакомьтесь. Карлаус. Руны жизни. И Шазаран. Руна смерти. А вместе они складываются в хорошо известное вам название». Тут Доркинфольд посмотрел на меня в упор и улыбнулся. «Каршан». В следующие 45 минут я не отрывала взгляда от доски и строчила в тетради с такой скоростью, что сидящая рядом Соня шепнула мне украдкой. «Куда так разогналась? Все же есть в свитке». «Каком еще свитке?» «Так нам еще вчера сообщение в УУМ пришло, чтобы мы сходили в библиотеку и получили. Ты не видела?» Я покачала головой, и Соня показала мне совершенно обычный с виду свиток, в котором содержалась теория на весь второй раздел семестра. Магию рун Каршана нам собирались преподавать обстоятельно. И это настораживало. Лекция пролетела в один миг. Я исписала 5 листов, но мне все равно казалось, что я знала безумно мало. Меня волновал нижний мир Каршана, расположенный глубоко под землей. Этот мир так же мало походил на верхний, как день отличается от ночи. Погруженный в вечный полумрак, он обладал уникальной флорой и фауной, а его магия была схожа с магией смерти. И все-таки это была не она. С помощью этой силы нельзя обратить живое нежить. Но для условно живых обитателей Нижнего мира она была необходима, как воздух. Лишь сила, заключенная в темные источники, удерживала их от окончательного превращения в злобных безмозглых созданий. И гарантией этого была магия хранителя Каршана. Именно его сила питала барьер, разделяющий два мира, и ограждала темные источники от пересыхания. Император Каршана жил наверху и повелевал живыми, но для обитателей Нижнего мира он был богом. Когда лекция закончилась, я не сразу приступила к сбору вещей. Движения были медленными, словно заторможенными, а в голове крутилось услышанное на занятии. Зверь упоминал, что Каршан взывает к Ренделу, а магия в его крови пробуждается. Теперь я понимала, что это означало. Рендел менялся. С каждым днем этот мир отхватывал от моего любимого кусок и перекраивал под свои потребности. Подобное происходило и со жрецами Сандрима, избравших путь служения Богу Солнцу. Но ведь Рендел не давал согласия. Он всего лишь хотел стать ректором Академии Фамильяров. Доркинфольд предлагал другу укрыться в Ариоте, но вряд ли пребывание вдалеке от Каршана смогло бы остановить процесс пробуждения магии. От себя не убежать. «Даниэла, подойдите, пожалуйста». Просьба менталиста звучала не так странно, как тон, которым она была озвучена. Мне это показалось, или Доркинфольд на меня злился. Я затолкала конспект в сумку и спустилась к кафедре. «Только не говорите, что мой экзамен по этикету Каршана переносится на сегодня. У меня же в запасе еще 3 дня». «Нет, фамильяр Даниэлла. Вас ждет переэкзаменовка по другому предмету. Магическим правом называется». Доркинфольд вытащил из-за пазухи свиток и бросил его на кафедру. «Послание от стражи ярмарка Града. Извольте объяснить, как вам удалось раздобыть кровь Виверны?» «То есть стражи не знают?» — быстро уточнила я. Обычная маска невозмутимости на лице менталиста дрогнула. «Вы могли хотя бы попытаться изобразить раскаяние?» «Смысл? Вы же все равно почувствуете правду». Раскаяния и правды я не ощущала. Я должна была помочь Люку, и точка. «Не чувствуете вины? Вы хотя бы знаете, кому передали этот проклятый флакон?» «Магу, прекрасно разбирающемуся в магических сделках. У меня не было выбора», — тихо произнесла я, зная, что сейчас менталист точно уловит и мое сожаление, и горечь. «Час от часу не легче. Сделка закрыта?» «Да, все в порядке». «Я бы не спешил это утверждать. Ваши неприятности только начинаются. Запрет на посещение ярмарка Града — лишь верхушка айсберга». На сердце сделалось тяжело. Я знала, что кровь Виверны не просто так относилась к запрещенным в свободной продаже ингредиентам. Но Люк был для меня важнее. Да и сейчас тоже. Если представить, что мне придется заново выбирать между нашим неугомонным космическим рейнджером и вероятностью, что кровь будет использована для создания чего-то противозаконного. Выбор был очевиден. Удалось выяснить, для чего понадобилась кровь Виверны. Маг был всего лишь посредником, но товар все равно нашел своего заказчика. Сегодня ночью кровь Виверны применили для открытия несанкционированного портала. Догадываетесь, куда его пробили? Я опустила голову и прошептала. В Каршан. «Феноменальная сообразительность», — едко произнес менталист. «Жаль, что она отказывала вам раньше. Садитесь и рассказывайте». «Что вы хотите услышать?» «Все. Если мне покажется, что вы что-то утаили, я вытащу это сам из вашей головы. Лучше я, Даниэлла», — мягко произнес Даркенфольд, «чем дознаватель из Департамента по магической безопасности». Я понимала, что Даркенфольд прав. Знала, что будь на его месте другой, разговор велся бы жестче. Но я не желала подставлять Люка. Ему и так нелегко. «Я хочу, чтобы вы уладили проблему без дальнейших расспросов. Вы должны мне услугу. Так ведь?» Собрав волю в кулак, я заставила себя поднять взгляд на менталиста. «Услугу, не подразумевающую нарушение закона Содружества. Стражи ярмарка Града уже назначили наказание. Я сжала свиток в руке. Наверняка они установили, как я заполучила кровь Виверны. Остальное не имеет значения. Хотите взять на себя чужую вину? Это был осознанный риск, и я готова ответить за нарушение закона ярмарки. Да вы с Рэндаллом спелись. Какая чудесная пара. Один держит в тайне пробуждение опаснейшего создания Содружества. Другая не желает раскрывать источники получения запрещенных ингредиентов. Уверена, Рэндалл знает, что делает. И я уважаю его решение. Сделав глубокий вдох, я развернула свиток и прочитала. «Фамильяру Даниэлле Тихой выносится официальное предупреждение. За ввоз на территорию ярмарка Града крови Виверны в количестве...» Далее шел точный вес крови, скрупулезное описание флакона, в котором она находилась, и указание статей закона, классифицирующих кровь Виверны как запрещенный к свободному обмену ингредиент. «Обмену». Я поместила флакон в ячейку. Личных контактов с магом у меня не было. Я даже не представляла, как он выглядит. Это меня и спасло. Вероятно, сотрудники департамента уже вывернули память мага и выяснили, что он понятия не имел, кто же я такая. Но в этом случае... Вы знаете о магической сделке. Тогда зачем? Чтобы выяснить, как далеко ты можешь зайти ради тех, кто тебе дорог. Но это еще не все. Стражи ярмарка Града не могут понять, как ты пронесла кровь Виверны через портал. Если бы ты ее купила, они отследили бы момент приобретения и наказания торговца. Итак, я не совершала ничего противозаконного и могу рассчитывать на ответную услугу, твердо произнесла я. Теперь я не сомневалась, что во время покупки у торговца фальшивыми редкостями пузырьке находилась кровь Виверны. Просто Саур Ярмарка Града вернул долг. Или же дал взятку. Неужели он знаком со зверем? Или почувствовал его пробуждение? Я снова заглянула в свиток. Месяц. Стражи ярмарки наложили месячный запрет на посещение волшебного города. С одной стороны, я еще легко отделалась, а с другой — ответы на некоторые вопросы. Я получу не так быстро. Рэндалл знает? А я думал, вы уже и не спросите. В настоящий момент Рэндалл и куратор адепта Уокера проводят с ним воспитательную беседу. Вот же гадство. Я не сомневалась, что после беседы с Альтерусом Люка придется срочно спасать. И одним тортиком тут не обойдешься. Наш разговор закончен. Я могу идти? Можете. На вашем месте я раздобыл бы что-нибудь покрепче чая.